Перед Михаилом Черкасовым лежала внушительная стопка фотографий всех взрослых обитателей коттеджного городка «Мечта». «Михаил Ефимович, тот человек, который хочет устроить вам кучу неприятностей, каким-то образом связан с мечтой, или живет там, или просто бывает. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели фотографии всех, кто там живет. Может быть, вы кого-то из этих людей знаете?» «Я не совсем понимаю», — растерянно ответил Черкасов. «Почему я должен их знать?» «Потому что человек не может хотеть вам зла ни с того ни с сего. Он что-то имеет против вас. А это значит, что вы, скорее всего, лично с ним знакомы. Конечно, я допускаю, что он может мстить вам за что-то, и при этом вы никогда с ним не встречались, но такие случаи крайне редки. Давайте начнем с самого простого. Вы с ним знакомы, может быть, раньше были знакомы, но давно не виделись. Посмотрите, пожалуйста, внимательно». Подковку Черкасов узнал с первого взгляда, и оперативники еще раз убедились в том, что к 8 трупам он не имеет никакого отношения. Если бы имел, история с подковкой вообще не выплыла бы никогда. Он просто не обнаружил бы отсутствие подвески на галстучной булавке. Михаил Ефимович старательно перебрал около 6 десятков фотографий, подолгу всматривался в лица. «Нет, я никого из них не знаю, никогда не встречался». «Вы совершенно уверены?» «Не ошибаетесь?» «Совершенно уверен. А вы мою фотографию им показывали?» «Показывали», — удрученно ответил Коротков. «Никто из них не признался, что знает вас». «Ну вот видите, значит, я не ошибся». «Послушайте, мне, честно говоря, изрядно надоело здесь сидеть. Вы не можете отпустить меня домой?» «К сожалению, вам придется еще потерпеть. Преступник должен быть уверен, что его замысел удался, и мы подозреваем только вас и больше никого». «А что будет, если он поймет, что вы поверили в мою невиновность?» «Поймите, Михаил Ефимович, то, что сделал этот человек, требует огромных усилий и злой воли. Все, что он сделал, направлено против вас. Это означает, что он не просто очень хочет вас уничтожить. Это стало смыслом его жизни. И если он поймет, что мы вам поверили, он не остановится. Он все равно будет стараться взвалить на вас вину за тяжкие преступления. А это новые жертвы. Подумайте о них. Он пытается разыграть карту «маньяк-гомосексуалист» с тягой к мальчикам. Если мы сегодня вас отпустим, то завтра или послезавтра мы найдем очередной труп подростка с уликами, прямо указывающими на вас. Вы этого хотите?» Разумеется, этого Черкасов не хотел. Найти подходы к сотрудникам МИДа, занимающимся культурными связями с Японией, было непросто. Это были люди занятые и не желающие тратить время на беседы с московским уголовным розыском, тем более что беседы эти должны были носить какой-то совсем нелепый характер. Среди чиновников Министерства иностранных дел Насте удалось найти двоих сокурсников, и один из них все-таки добился, чтобы человек, осведомленный в вопросах современной культуры Японии, уделил ей полчаса. «Накахара?» — вздернул брови японист, выслушав Настин вопрос. «Нет, о таком писателе я не слышал. Во всяком случае, в Японии его не знают». «Тогда я спрошу по-другому. Есть ли сейчас в Японии автор с успехом, пишущий в жанре детектива, боевика или триллера?» «Это есть», — тут же согласился мидовец. «Правда, их немного, по пальцам перечесть можно. Такая литература идет вразрез с национальными культурными традициями и считается малопрестижной и предназначенной не для интеллектуальной элиты. Но есть, это несомненно. Недавно там взошла очень яркая звезда Отори Митио. И практически сразу же завоевал мировую известность. Его переводят на множество языков, фильмы снимают по его книгам. Кстати, расскажу вам забавную вещь. Вы знаете, что индийский кинематограф производит примерно 850 фильмов в год?» «Сколько?» — ужаснулась Настя. «850. Каждый штат имеет свои киностудии и производит кинопродукцию. Вопрос в том, где брать сюжеты. Так они с большим удовольствием используют в качестве первоисточников не только книги, но и зарубежные фильмы. Пару лет назад у нас по телевизору даже показывали один такой шедевр. Полностью передрали «Возвращение в Эдем» слово в слово, только перенесли действие в Индию, и герои, соответственно, превратились из австралийцев в индусов, а в остальном полная идентичность. Так вот, это я к тому рассказываю, что Отори Митио там очень популярен. Почти по всем его книгам сделаны фильмы, преимущественно в Штатах, в Турции и в Китае. И все до единого фильмы переделаны индусами и выпущены на экраны. Такой товар находит спрос. У него очень динамичное действие, которое происходит практически по всему свету. Много европейских персонажей и в то же время любопытная восточная специфика. Не побоюсь утверждать, что Оторе Митио — один из самых богатых писателей на сегодняшний день. «Почему же у нас в России его не издают?» — удивилась Настя. «Ведь у нас сейчас большой спрос на такую литературу». «Вероятно, не по карману», — пояснил Мидовец. «Такого класса автор требует огромных гонораров, которых наши российские издатели пока еще не могут платить. Но ведь у нас выходят книги Шелдона, Коллинз, Ладлама. Это тоже авторы с мировым именем, и гонорары у них, надо думать, немаленькие. Неужели у этого японца запросы выше?» «Вполне возможно. А может быть, он просто не хочет иметь дело с российскими издателями. Например, не доверяет качеству перевода или полиграфическое исполнение его не устраивает. Вы меня простите, но я как-то утратил нить нашей беседы. А время между тем идет. Вы что, собственно, узнать хотели? Почему нашими культурными связями с Японией не охвачен известный писатель? Или что-то другое?» «Спасибо, Денис Владимирович, я уже все узнала», — ответила Настя. «Извините, что отняла у вас время».